Равр, Равр, Равр. Два тяжело бронированных НПЦ столкнулись друг с другом. Один был низким и толстым. Без сомнения он был дворфом. В одной руке у него был щит, в другой булава. Другой, большой орк с высоким и крепким телом, держащий копье обеими руками. Горизонтальный удар, разрез, рубящий удар, пронзание, каждое движение, которое он делал копьем, было полно силы и энергии тигра. Раз он может держать щит, он, должно быть, воин класса щитоносец или хранитель. Другой же НПЦ либо берсерк, либо тамплиер, раз способен владеть двуручным оружием. Оба этих монстра имели слот ярости над их головами, поэтому Чжан Ян был уверен, что они, должно быть, были монстрами воинского типа. Брэндон Эль, серо-серебряный босс, уровень 36 хп, 380-000-500-000 примечание. Командир первого батальона армии огненных волков, определенно настоящий. Акаши, львиное сердце, серо-серебристый босс, уровень 35 хп, 300-000-400-000 примечание. Командир первого батальона армии огненных волков, определенно настоящий. Так вот почему не было никаких боссов на шестом этаже, они собрались здесь. Издалека увидев боссов, яростно сражающихся друг с другом, зрачки Чжан Яна внезапно расширились, у него появилась неожиданная идея. Почему бы мне не подождать, пока уровень их ХП упадет до 100-000 или 200-000, чтобы потом моментально убить их обоих? Он стал спокойно ждать в углу. Акаши, ты тупица, орк. Сегодня тот день, когда я докажу тебе, что только тяжело бронированные воины со щитами являются истинными воинами, и я законный командир батальона. Брэндон, размахивая своей булавой, кричал на врага. Акаши нанес два удара копьем. Чепуха, этого никогда не произойдет, трус, прячущийся за толстой броней. Только бесстрашный человек вправе претендовать на звание воина. И ежели подумать, то если ты станешь командиром моего батальона, я вышибу тебе мозги. Ты, мудак, никто не смеет осуждать великого воина-дворфа, особенно называть меня трусом. Ха-ха-ха, я проткну твою слабую бронированную задницу своим всемогущим копьем. Два босса были одержимы убийством друг друга, позволяя Чжан Яну насладиться разворачивающейся на его глазах драмой, тихо аплодируя от всего сердца. Чем безжалостнее они сражаются друг с другом, тем легче ему будет разобраться с ними потом. Битва между НПЦ проходила на совершенно ином уровне, по сравнению с битвой между игроками. Даже просто смотреть на значение урона, выскакивающие на экране, было уже страшно. Урон варьировался от 20-000 до 100-000. Представьте себе, что произошло, если бы такой урон был нанесен игроку, он бы ничего не смог поделать. Смерть была бы неизбежна. Боссам потребовалось не так много времени, чтобы их уровень жизни упал. У одного босса осталось 30-000 хп, а другого всего лишь 10-000 хп. Чжан Ян не был уверен, что один из боссов действительно умрет, но он был уверен в одном. Босс, который убьет своего оппонента, никогда не позволит Чжан Яну забрать снаряжение своего врага. Чжан Ян помчался прямо к боссам, решив стать рыбаком, который собрал мидий перед приливом, чтобы воспользоваться ситуацией. Бам! 1374. 1492. С помощью горизонтального удара он нанес значительное количество урона обоим боссам всего лишь одним ударом. Сраный ублюдок, ты смеешь вмешиваться в нашу священную дуэль? Брэндон был в ярости от такой наглости, раскручивая булаву в сторону Чжан Яна. Акаши также направил кончик копья на Чжан Яна, яростно крича: «Человеческий отброс, только твой грязный рот не знает, что такое стыд. Я раздавлю тебя, коротышка. Ты, тупой орк, не упоминай слово коротышка передо мной, или я вышибу тебе мозги». Брэндон закричал на Акаши почти сразу: «Убьем». Оба босса направили свои атаку в сторону Чжан Яна. Блок. Чжан Ян отдал приоритет нападению на Акаши, так как у него было меньше энер. Используя разрушительный удар, одновременно призвав чистый лотос, он приказал ей присоединиться к атакам на Акаши. 1488. Акх. Вдруг оба босса одновременно испустили рев, и их тела мгновенно покрылись красным светом. Динь. Брэндон Эль использовал исцеление берсерка. Динь. Акаши, львиное сердце, использовало исцеление берсерка. Плюс 500-000. Плюс 100-000. Два больших, зеленых числовых значения выскочили прямо над головами Брэндона и Акаши. А,

благодаря подавлению брони и орлиному взгляду, поэтому удар щитом смог показать себя во всей своей красе. Ура! Полоска жизни Акаши, наконец, опустилась к нулю, он упал на землю, а у Чжан Яна осталось всего лишь 518 жизней. Дзинь, вы убили Акаши, львиное сердце, вы получили 400 000 опыта. Динь, поздравляем, вы достигли 31 го уровня. Все атрибуты плюс 1, получено 5 очков атрибутов. Золотое сияние окутало Чжан Яна, великолепно, он получил еще один уровень. И что самое главное, игроки, получая уровень, автоматически восстанавливают свой уровень энерго максимума. Чжан Ян разразился смехом, ведь не было более подходящего момента, чем этот. Он мысленно уже приготовился умереть, и снова пройти весь этот путь, чтобы все-таки убить второго босса, но этот внезапный левел-ап пришелся просто идеально, спася его из столь опасной ситуации. Теперь, когда он сражался с низкой атакой и высокой защитой, Чжан Ян больше не переживал. Это был лишь вопрос времени, когда он убьет противника. Кроме того, Чжан Ян считал, что босс не сможет постоянно использовать исцеление берсерка. Было очевидно, что это был одноразовый случай, позволяющий двум боссам, объединившись и восстановив свое здоровье, сражаться против игроков, которые, выждав нужный момент, нападут. Но, возможно, это была некая небрежность в дизайне, ведь, впереди срабатыванием навыка, была некоторая задержка. Если бы боссы были запрограммированы на использование навыка исцеления берсерка в тот же момент, когда в пределах их агрорадиуса появлялись игроки, то для них было бы невозможно никаким образом повлиять на скорость исцеления. В противном случае, Чжан Ян не смог бы убить Акаши до того, как уровень его здоровья опустился бы до нуля, если бы Акаши восстановил все свое здоровье и имел бы 400 000 инер. Благодаря большой удаче, что была на его стороне, он поднял уровень, убив первого босса. Конечно, удача тоже является частью силы. Чжан Ян повернулся к Брэндону. Сложность этого сражения заключалась в сражении с двумя боссами одновременно, поэтому, убив одного босса, бой, практически, уже был завершен. Каждая атака ближнего боя, что наносил Брэндон, была встречена блоком. Конечно, Чжан Ян получал некоторые повреждения от эффекта, что исходил от навыка «Громовой удар». Несмотря на то, что общий урон от этого АИ навыка был около 600, Брэндон использовал этот навык каждые 10 секунд, но благодаря исцеляющему эффекту его брони, нескольких зелий лечения, постоянного использования исцеления берсерка и специального эффекта его меча любовницы Чжан Ян мог спокойно держаться. Единственным недостатком было то, что босс обладал навыком, что сокращал получаемый урон на 20%, не говоря уже о том, что у него было целых 500 000 инер, что сделало его убийство более медленным, чем убийство предыдущих боссов, с которыми Чжан Ян сражался ранее. Битва продолжалась 12 минут, пока Брэндон, наконец, потеряв последние единицы инер и закрыв глаза, не упал. Фух, Чжан Ян вздохнул с облегчением. Это была очень утомительная битва, но она определенно была хороша. Сражаясь с двумя боссами одновременно и победив их, Чжан Ян чувствовал себя потрясающе. Он ничего не мог сделать, кроме как захихикать хихихи. Так что он даже не смог услышать, как его вызывала Хань Инсюэ. Наконец, после ее многочисленных криков, он услышал ее и пришел в чувство. «Хаэм, ты глухой или тупой? Я так долго звала тебя, ты меня, что вообще не слышишь?» Хань Инсюэ сердилась. «Я отвлекся, прости меня. Мне стоит называть тебя глупым Чжаном или глупым Ю?» Хань Инсюэ говорила не по делу, а просто болтала сама с собой. Чжан Ян тяжело вздохнул. «Я предполагаю, что ты звонишь не для того, чтобы спрашивать меня об этом». «О, верно». Хань Инсюэ быстро среагировала. «Так вот, мы прошли первый этаж, но полностью его очистив, спровоцировали всех игроков из города. Поэтому я обсудила это с Искателем Снега и некоторыми другими, и мы пришли к выводу, что другие игроки тоже могут войти. Мы уже вошли на второй этаж, первый этаж был полностью зачищен». Чжан Ян несколько раз кивнул. «Лучше не провоцировать общественный гнев, ведь если они объединятся, ни одна гильдия не сможет им ничего противопоставить. Как твое продвижение? Только что убил босса на седьмом этаже. Йо, это было довольно быстро. Ты можешь самостоятельно убить босса? Это же просто потрясающе. Что ж,

что босс с обычной атакой должен был наносить 4000 урона. Босс использовал тени смерти, когда уровень его жизни опустился до 75%. Значит, он будет использовать этот навык каждый раз, когда он будет терять 25% жизни. Слуга смог выдержать всего лишь одну атаку тени смерти, оставив на Чжан Яна две последующие атаки. 3 минуты спустя, НР босса упали до отметки в 60%. Был применен 4 УИ налет нежити, за которым последовало 2 числовых значения минус 500, всплывших над головой чистого лотоса, опустошив ее полосу жизни. Ха-ха-ха, ты, слабая душа, просто смирись со своей жалкой судьбой. Уизли взмахнул мечом, словно пританцовывая. Обычно, когда босс убивал игрока или его питомца, он на что-нибудь говорил. Ты слишком много болтаешь. Чжан Ян пристально наблюдал за уровнем жизни босса, ведь в тот момент, когда оно опустится ниже 50%, налет нежити и тени смерти будут тут же активированы, делая этот момент самым опасным в этой битве. К сожалению, зная он о навыках босса раньше, он бы помедлил с призывом слуги, приберегая 59%, 55%, 50%, отправляйся в ад. Ты, ничтожная душонка. Уизли со всей силы воткнул меч в землю и снова активировал Чжан Ян, сразу же побежал. Динь. Рон Уизли использовал навык тени смерти. Все физические атаки получают дополнительные 100% урона от тьмы. Длительность 5 секунд. Применив тени смерти, босс тут же рванул за Чжан Яном, предварительно вытащив свой клинок из земли. 400. Блок. 3200. В этот момент Чжан Ян использовал исцеление берсерка. Шух. Мгновенно полностью восстанавливая свое здоровье. Блок. Плюс 100. 3200. Второй удар меча был отбит блоком, но урон от элемента тьмы не был отбит и поразил Чжан Яна. Эффект вампиризм меча любовницы активирован. 1573. Горизонтальный удар. Плюс 1573. 1499. Разрушительный удар. Плюс 1499. 777. Обычная атака. Плюс 777. В мгновение ока, уровень жизни Чжан Яна снова достиг максимума. Блок. 3200. Эффект теней смерти закончился на 3-м ударе босса. Ха-ха-ха, ты должен принять свою судьбу и умереть. Чжан Ян расхохотался. С каждым росчерком своего меча, полагаясь на эффект восстановления от набора брони, вкупе с использованием красного зелья, он мог медленно восполнить потерянные НР. 40%, 30%. Спустя 2 минуты, полоска НР босса приблизилась к 25%, что значило, что вот-вот будет третье применение навыка тени смерти. Глава 123. Двойное убийство. 25%. Динь. Рон Уизли использовал навык тени смерти. Все физические атаки получают дополнительные 100% урона от тьмы. Длительность 5 секунд. Когда прозвучало голосовое системное уведомление, Уизли взмахнул своим огромным мечом, окутанным темной аурой, делая рывок в сторону Чжан Яна, будучи готовым разрубить его надвое. Защитная стена. Блок, блок, блок. 800, 800, 800. В сумме, клятва щита и защитная стена давали 80% поглощение урон, поэтому урон от 3 ударов огромного меча, каждый из которых был способен снести 4000 НР, нанесли урон всего лишь в 800 единиц. Использовав в последний раз свой козырный навык тени смерти, судьба босса была предрешена, все, что ему осталось, умереть. Чжан Ян, размахивая мечом, резал и шинковал босса, стремительно уменьшая его НР. 24%, 23%, 22%. ХП босса продолжали падать, с 15% до 10%, а затем и до 5%. Чжан Ян уже чувствовал запах победы. 4%, 3%, 2%, 1%. Арх, мастер Терпатриара живит меня. Я вернусь, я обязательно вернусь. После этих слов раздался звук ляск. Уизли уронил свой гигантский меч, его огромное тело с силой упало на землю. Динь, вы убили Рона Уизли и получаете 600 очков опыта. Чжан Ян повернул голову, чтобы осмотреться вокруг, и увидел, что чуть дальше него стали возрождаться монстры. В ближайшее время этот взрыв возрождения достанет и до него. Время. Времени было слишком мало. Он быстро схватил вещи, что выпали из Рона Уизли, и, засунув их в свой рюкзак, рванул по направлению к 9-му этажу. К тому времени, Когда он побежал, две трети монстров уже возродились и преградили ему путь, не оставляя ему выбора, кроме как уничтожить их одного за другим. Воспользовавшись коротким моментом передышки, чтобы перекусить и восстановить свою выносливость, СНР, Чжан Ян, наконец, смог изучить выпавшие предметы, которые он подобрал ранее. Слава воина нежити, серо-серебряное снаряжение, кольцо, живучесть, плюс 20 сила, плюс 10 при надевании, при атаке в ближнем бою восстанавливает 30 НР, скорость восстановления, 1 секунда, требуемый уровень, 30 кольцо вампиризма, хотя, казалось, что один предмет снаряжения с эффектом вампиризм был не особо хорошим предметом, однако, если у игрока был целый сет с таким эффектом, его регенерация могла достигать нескольких сотен НР за один удар, это определенно было нечто. Чжан Ян тут же заменил свое старенькое колечко новым, положив серо-серебряное кольцо 20 уровня в свой рюкзак. Несмотря на то, что это кольцо больше не представляло ценности для него, оно по-прежнему было невероятным предметом в глазах 90% остальных игроков. К тому же, его все еще можно было передать. Доказательство умершего, серо-серебряное снаряжение, священная книга, интеллект, плюс 54 требуемый уровень, 30 профессия, священный рыцарь. Священная книга была специальным предметом снаряжения, предназначенным исключительно для священных рыцарей, и могла быть экипирована ими, как вторичное оружие. А произошло это потому, что священные рыцари, хоть и были магическим классом, не могли использовать посохи. В качестве основного оружия они могли использовать только булавы, а как дополнительные, священные книги. Так жаль, что в банде сейчас нет священных рыцарей. Чжан Ян мог только вздохнуть. Хотя священники и священные рыцари исполняли одну и ту же роль целителя, оба класса фокусировались на разных целях. Священники, в основном, были сосредоточены на исцелении всей группы, в то время как священные рыцари концентрировались на отдельных ее членах. Но с Ханин Сюэ, которая обладала огромным количеством маны, поддержка двух игроков не должно быть большой проблемой. Кроме двух предметов серо-серебряной экипировки, выпало также 7 или 8 предметов зелено-медного снаряжения. Тем не менее Чжан Ян очень рассчитывал на получение книги навыков, но этого, к сожалению, не произошло. И, конечно же, квестовый предмет камень элементов был среди выпавшего лута, теперь спокойно лежа внутри инвентаря Чжан Яна. После того, как Чжан Ян надел кольцо с эффектом вампиризма, его эффективность в плане зачистки монстров вышла на другой уровень. Восстановление 30 НР в секунду не казалось большой регенерацией, но за минуту оно бы восстановило целых 1800 единиц жизни, что было почти эквивалентно двум целебным зельям второго класса. Прошло еще полчаса, и Чжан Ян, наконец, вернулся на 9-й этаж. В ту секунду, когда он вышел с лестницы, хранитель смог смутно почувствовать необычное присутствие в воздухе. Он тут же вынул свой клинок и начал действовать, разрез направился влево вверх, 741. Брызнула кровь, тень фигуры, что попала под удар Чжан Яна, тут же вышла из скрытного режима. Динь, вы спровоцировали нападение на 44 АВО бандита, теперь вы отмечены красной меткой. Если вы будете убиты, находясь под ее действием, ваш уровень упадет на 2, а также вы, со 100% вероятностью, потеряете 2 предмета снаряжения. Снова 44 и бандит. Глаза Чжан Яна загорелись убийственным намерением, неважно, следили ли за ним намеренная или это была случайная встреча. Он ни перед чем бы не остановился ради своей аренды земли. Твою мать, 44 и бандит выкрикнул проклятие, как, черт возьми, ты меня заметил. Он тоже не ожидал увидеть, что Чжан Ян вдруг поднимется на 9-й этаж. Он был застигнут врасплох, особенно потому, что противник каким-то образом смог обнаружить его. Это можно было свалить исключительно на 6-е чувство, что очень хорошо развил Чжан Ян за 3 года борьбы с ворами, никак не иначе. Чжан Ян ухмыльнулся. «Эй, брат, опять за моей головой, 1523». Пусть он и говорил, его руки продолжали двигаться. Они не проявили ни капли милосердия, используя горизонтальный удар он снял немалый НР 44 го бандита. 44 и бандит, в общей сложности, имел около плюс-минус 4000 жизней. Попав под удары Чжан Яна уже 2 раза, он потерял половину здоровья. Находясь в состоянии шока, он нащупал зелье исцеления, одновременно пытаясь нанести ответный удар. «Именно и тебе стоит быть более открытым, и дать мне убить тебя несколько раз, Кто знает, вдруг, если я буду в настроении, я убью тебя не так много раз. Чжан Ян был удивлен, услышав эти слова. Он прислушивался к своим инстинктам. Вор потерял свое преимущество, потому что был раскрыт хранителем такого же уровня со снаряжением такого же уровня, у которого к тому же была полная полоска НР, но он все равно сказал эти слова. Это была не глупая бравада. За этим должно стоять что-то еще. В этот момент Чжан Ян почувствовал позади себя еще одно легкое, но необычное присутствие. Должно быть, еще один вор. Быстро сменив свои планы, Чжан Ян, словно молния, призвал своего слугу, чистого лотоса. Засада. Другая смутная тень появилась из-за спины Чжан Яна, нанося удар прямо тому в затылок, обращая его в ошеломленное состояние. «Ха-ха, ты, должно быть, никогда бы не мог подумать, что нас было двое. Давай посмотрим, как быстро ты умрешь под двойным шквалом наших атак. Я должен отомстить за...» 44 Уэй бандит гордо смеялся, пока вдруг не увидел слугу Чжан Яна чистого лотоса. Он удивленно воскликнул. «Кто это?» «Нет, слуга. Что это за колдовство?» «Замена навык активирован». Чжан Ян сбросил свой статус ошеломления на чистый лотос. Он взмахнул мечом еще раз и снова резанул 44 АВО бандита. 737. Иммунитет. В тот же миг, два вора начали атаковать, но могли только беспомощно наблюдать за тем, как на каждую их атаку всплывает слово, которое плохо влияло на их психику. Иммунитет. Чжан Ян разразился смехом, активируя свой разрушительный удар. 300. Критическая атаку, которая отправила 44 го бандита прямиком на тот свет. Чжан Ян повернулся и столкнулся с другим вором, не называя моего имени. ХМ, другой игрок, что станет известным в будущем, которому не повезло, что он столкнулся с Чжан Яном в настоящем. Не называя моего имени, возвращающийся в режим скрытности, относился к тому типу игроков, что говорят не словами, а действиями. Его противник только что был атакован шквалом атак, поэтому не было никакой возможности, что мгновенно успеет использовать какие-либо навыки, из-за малого количества ярости. Он будет уклоняться от атак врага, прежде чем нанести удар, словно ядовитая змея из темноты. Когда противник был более уязвим, он выпрыгивал из своего укрытия, чтобы нанести последний удар своему оппоненту. Чжан Ян внимательно следил за вором. Из-за его непобедимости, засада вора не представляла для него никакой угрозы. Ярость крови была активирована, увеличивая его ярость на 30 единиц. Удар грома. 234. Не называя моего имени был мгновенно выбит из скрытности, вместе с появившимся над его головой значением урона. На его лице четко виднелось удивление, он никогда бы не мог подумать, что у Чжан Яна будет столько очков ярости. 5 секунд навыка замена кончились. Чистый лотос вышла из-под эффекта ошеломления. Со звуком «пуф» она, используя теневой шаг, мгновенно появилась рядом с врагом Чжан Яна и стала атаковать. Чжан Ян последовал ее примеру, принявшись дико рубить врага. Ту-ту-у-у. Все тело не называя моего имени стало полупрозрачным. И чистый лотос, и Чжан Ян били подобны призракам. Промах, промах. Слова «промах» стали появляться над макушкой не называя моего имени, его полоска жизни не изменилась. Однако некоторые атаки чистого лотоса иногда наносили незначительные повреждения. Чжан Ян расширил глаза от удивления и сказал: «Так ты научился затуманиванию. Затуманивание, уровень 1. Используйте силу теней, чтобы окутать ею нападающих, заставляя их промахиваться 75% атак. Длительность. 10 секунд. Время восстановления. 10 минут. Если бы навык был развит до 10 уровня, время его восстановления было бы сильно сокращено до 5 минут. Это был экстренный спасательный навык, похожий на защитную стену хранителей. Тем не менее затуманивание был не из тех навыков, которому мог обучить инструктор класса вор, это был редкий дроп с определенного полевого босса. Не называя моего имени, не сказав ни слова, взмахнул двумя длинными мечам, возобновляя атаку на Чжан Яна. В отличие от 44-го бандита, он был вором боевого типа, что был гораздо более эффективен в прямом столкновении, нежели обычный рыцарь плаща и кинжала, что полагался на ловкость. Но в тот момент, когда он взмахнул клинком, он потерял Чжан Яна из виду, даже не заметив его тени. Два меча ударили по воздуху. Он смутно понимал, что Чжан Ян двигался позади него, поэтому быстро развернулся. Когда он повернулся, все, что он смог заметить, тень Чжан Яна, да и то, лишь краем глаза, хранитель оставался в его слепом пятне. Не называемый его имени был ошеломлен и шокирован, когда попытался броситься вперед, слегка отклоняясь в сторону, чтобы встретиться с Чжан Яном. Но Чжан Ян был похож на жвачку, прилепленную к его заднице. Мастер. Однозначно, мастер, не имеющий себе равных. Не называемый его имени тоже иногда пользовался этой тактикой, чтобы поиграть с игроками, прежде чем убить их. Для этого требовалась как хорошая сноровка, так и знание ситуации, превосходящие таковое противника. Он когда-то гордился этим, но теперь хищник и добыча поменялись местами, заставив его покрыться холодным потом. Он хотел убиться головой об стену, когда с ним так играли. 10 секунд прошли, в мгновение ока затуманивание закончилось. 715, 1489, 1502. Этой серией атак над неназываемой его имени словно издевались, мучая его до смерти, так и не дав ему шанса столкнуться с Чжан Яном. Фух, Чжан Ян, широко улыбаясь, вложил меч в ножны, смотря на два трупа, распластавшихся на полу. Те, кто сможет стать мастерами в будущем, сейчас находились на стадии обучения, словно малыши, что только-только учились ходить. Учитывая 5 лет опыта и его новое значительно улучшенное «я», Чжан Ян не позволит никому перегнать его. Так трепещите же, новички.